Сейчас даже трудно представить себе, что сравнительно недавно, в масштабах истории, в стране лишь один человек из четырех умел читать вывески и названия улиц. Трудно представить тиражи книг в несколько сотен экземпляров. Трудно представить, как можно было обходиться без учебников. А ведь совсем непросто было победившему классу подниматься к вершинам науки. Учиться, учиться и учиться. Этот призыв вождя молодежь впервые услышала на третьем съезде РКСМ 2 октября 1920 года. Вот что писал о тех днях Джон Рид. «Вся Россия училась читать и действительно читала книги по политике, экономике и истории. Читала, потому что люди хотели знать. Жажда просвещения, которую так долго сдерживали, вместе с революцией вырвалась наружу со стихийной силой. За первые 6 месяцев революции из одного Смольного института ежедневно отправлялись во все уголки страны тонны, грузовики, поезда литературы. Россия поглощала печатный материал с такой же ненасытностью, с какой сухой песок впитывает воду». Обращаясь к работникам политпросветов, Владимир Ильич говорил: «Нам нужно громадное повышение культуры. Надо, чтобы человек на деле пользовался умением читать и писать, чтобы он имел что читать». С полным правом можно утверждать, что за годы советской власти произошла подлинная культурная революция. Книга, бывшая ранее привилегией избранных, стала достоянием народа. И мы с гордостью можем сказать сегодня: советским людям есть что читать. Ежегодно выходят 100 миллионов экземпляров книг по естественным и общественным наукам, по технике и сельскому хозяйству, по всем вопросам культуры и искусства. В Советском Союзе насчитывается свыше 200 издательств, из которых 2/3 находятся в национальных республиках, краях и областях. В их числе такие всемирно известные гиганты, как Политиздат, Наука, Мысль, Художественная литература, Советский писатель, Молодая гвардия. Названия довольно ярко отражают их направленность. В кратком обзоре трудно подробно проследить весь пройденный путь. Можно лишь сказать, что всегда и в годы первых пятилеток, и в период Великой Отечественной войны, и в годы послевоенного строительства одной из первоочередных задач считалось развитие издательского дела. Наши издательства добились громадных успехов, и мы вправе ими гордиться. Вот некоторые цифры. Более чем за 350 лет со времени появления первой русской печатной книги до Великой Октябрьской социалистической революции в России было издано примерно 550 тысяч книг. За последние 60 лет в СССР выпущено свыше 2,9 миллиона книг и брошюр общим тиражом в 48 миллиардов экземпляров. Ежегодно в нашей стране выходит свыше 1 800 000 экземпляров книг и брошюр, то есть 4,9 миллиона экземпляров в день. И, конечно же, о степени обеспеченности населения Советского Союза книжной продукцией свидетельствуют такие данные. Если в 1913 году на 100 человек в России приходилось 62 экземпляра книг, то ныне около 700. У нас возникла гигантская читательская аудитория, выработалась привычка к чтению, успехи народного образования, неуклонный подъем духовного уровня людей, улучшение материальных и жилищных условий привели к тому, что свыше 95% семей покупают книги и имеют личные библиотеки. Следует также отметить, что советское книгоиздание приобрело многонациональный характер. Оно освоило 195 языков, причем 89 из них — языки народов СССР. До революции на территории многих нынешних союзных и автономных республик книг либо совсем не было, либо в ничтожном количестве и только по-русски. Так, в 1913 году в Туркмении вышли всего 4 книги, в Таджикистане несколько литографированных изданий, а в Киргизии вообще ничего. Более 40 народов царской России, в том числе и киргизы, не имели своей письменности. В первое же десятилетие после октября были созданы буквари для всех в прошлом бесписьменных народов. В 1928 году появились книги уже на 50 языках народов СССР без русского, тиражом в 10 раз превышающим тиражи 1913 года. Ныне ежегодный тираж изданий на туркменском языке составляет 3,68 миллиона экземпляров, на таджикском 4,17, на киргизском 4,25 миллиона экземпляров. Чтобы судить о темпах увеличения выпуска книжной продукции в других республиках, достаточно привести такие цифры. Сейчас, по сравнению с 1913 годом, число книг и брошюр на армянском языке возросло почти в 23 раза, на грузинском в 29, на казахском в 89, на украинском более чем в 153 раза, на узбекском более чем в 264 раза.